Благо южная часть Лондона в эти времена была еще достаточно небольшой, фактически уже за Уолфортом город окончательно переходил в пригород, где диверсантам и предстояло пересидеть самые сложные следующие пару дней. Нужно было дождаться, когда убегающая из Лондона толпа беженцев снесет карантинные кордоны и потом просочится наружу, избежав встречи со злыми красномундирниками. А в том, что настроение у английских солдат будет паршивое, никто в общем-то не сомневался. Бабах! Даже отсюда с расстояния порядка 5-7 миль взрыв был настолько громкий, что кони едва не понесли от страха, пришлось срочно спрыгивать на землю, брать четвероногий транспорт под уздцы и везти пешком, иначе имелась вполне реальная вероятность сломать себе шею. Ни хрена себе, когда взрывная волна, чувствительно толкнувшая в спину, поднявшая с земли клубы пыли и, судя по стекольному звону, выбившая часть окон в окрестных домах, прошла мимо, ирландцы остановились и обернулись в сторону лежащего на севере города. Над Лондоном высоко в небо поднимался столб жирного черного дыма, не оставлявший никаких сомнений в том, что их задумка в итоге удалась на все 100. Что там происходило поблизости от рванувших разом 2000 тонн селитры, страшно было даже представлять. Ад, да и только. «Будем считать, что за Мэри я сегодня отомстил», еще раз перекрестившись, прошептал Рон, чья личная история войны с англичанами началась с того, что его сестру изнасиловала и убила пьяная красномундирная солдатня. Обычное, в общем-то, дело для Ирландии, где буквально в каждой семье была подобная история, в которой кого-то где-то когда-то. В общем, поводы не любить своих завоевателей и у жителей Зеленого острова точно были. И взрыв в центре Лондона тут был столько одним, пусть даже самым крупным, кирпичиком в мемориале, посвященном их мести за все обиды. Вперед, парни, нужно успеть спрятаться, пока не началось самое веселое. Будет глупо после всего пережитого оказаться затоптанными убегающей из города толпой. Группа всадников, выведенная из оцепенения окриком командира, повскакивала обратно в седла и вновь рванула на юг. Глава 17. События в столице Великобритании, приведшие в итоге к чуть ли не полному уничтожению Лондона, во всяком случае его центра так точно, не могли не стать главным инфоповодом лета. Разрушенные и сгоревшие здания парламента, обрушившиеся арки Вестминстерского моста, сорванная крыша собора Святого Павла, тысячи развалившихся от удара взрывной волны зданий, выбитые по всему городу окна. В разной мере пострадали постройки, находящиеся в радиусе 10 километров от эпицентра взрыва. На месте катастрофы остался кратер диаметром в полсотни метров, а образовавшийся под действием взрыва волной речной воды затопило несколько лежащих ниже по течению населенных пунктов. Кроме того, начавшийся пожар, середина 19 века, это уголь и еще раз уголь, а уголь, как нетрудно догадаться, отлично горит, нанес чуть ли не больше урона, чем сам взрыв. При том, что всех предыдущих событий даже тушить пожары оказалось фактически некому. Эти жаркие августовские дни еще долго местные будут называть вторым великим пожаром. Количество погибших подсчитать даже примерно не представлялось возможным. Одно было понятно, речь идет на тысячи, а скорее на десятки тысяч человек. В середине 19 века Лондон – самый большой город в мире с населением почти 2 миллиона человек. Ближайший европейский конкурент Париж отставал от своего британского конкурента чуть ли не вдвое, а в Санкт-Петербурге в это же время проживало всего 700 примерно тысяч человек. При этом пострадало в основном беднейшее население столицы, поскольку верхушка во главе с молодой королевой и королевским двором покинули Лондон еще в самом начале вспышки эпидемии холеры. В итоге результат получился двойственный. Управление Британской империей удалось худо-бедно сохранить, хоть и с определенными перебоями, а вот столица погрузилась в абсолютно неуправляемый хаос. Потерявшие буквально все люди, подобно настоящему цунами, бросились прочь, сметая все выставленные ранее властями карантинные кордоны и разнося холеру по остальной части острова. Естественно, ни о какой посылке новых войск на континент в такой ситуации уже и речи быть не могло. Премьер-министр Роберт Пиль распорядился привлечь для разбора завалов армию, и все 80 тысяч штыков, уже стоящие в районе Дувра и ожидающие транспортный флот для переброски во Францию, были срочно отозваны обратно. В сложившейся диспозиции глупо было не воспользоваться моментом и не нанести удар по стоящим под Царьградом английским, неаполитанским и турецким войскам. Ради такого дела из Баварии и Ганновера была отозвана часть дивизии кружным путем через Магдебург, Берлин, Суворовск, Москву и Екатеринослав, переброшена в Одессу, откуда по морю перевезена в порт Бургас. Благодаря железной дороге переброска двух полнокровных пехотных корпусов заняла всего 20 дней, невиданная ранее оперативность. Пользуясь полнейшей растерянностью, царившей среди английского генералитета, генерал Астафьев нанес молниеносный удар в спину английским частям, осаждающим перешеек Галлиполийского полуострова. 250 километров 80-тысячная армия русского генерала от инфантерии. Это звание он получил за битву при Франкфурте и дальнейшие успехи на Ганноверском направлении, наполовину состоящая из болгарских и валашских добровольцев, преодолела всего за 6 дней и обрушилась на тылы Неипира подобно снегу на голову. Одновременно со стороны полуострова ударили держащие там оборону войска, довершив эффектный разгром и принудив остатки британцев к сдаче. В любом другом случае подобный маневр был бы невозможен, он и тут-то дался, если честно, с огромным трудом. На тоненького фактически прошли. Набранная сбору по сосенке армия за время стремительного марша тупо уменьшилась в два раза. Люди, проходящие в полной выкладке по разбитым войной дорогам по 30-40 километров в день, еще и погода подгадала. Все 6 дней марша температура воздуха держалась на отметке сильно за 30 градусов, и на небе не было ни тучки, просто падали на обочинах от изнеможения. Не выдерживали лошади, ломались телеги и повозки. Через многочисленные мелкие речушки артиллерию приходилось буквально перетаскивать на руках. Из 80 тысяч штыков и сабель к побережью Мраморного моря вышло в итоге единомоментно меньше 30 тысяч человек, которых Астафьев и бросил сходу в атаку. Только благодаря полной дезорганизации управления экспедиционным корпусом и, если говорить совсем уж честно, большой удаче, эта авантюра закончилась успехом. Ну еще потому, что собранный со всех уголков континента сброд полтора года осаждающий перешеек Галлиполийского полуострова, к этому моменту уже фактически не был армией. Разбегаться турки и неаполитанцы начали раньше, чем по ним начали прилетать первые снаряды и пули. Ну а у реально попытавшихся сопротивляться англичан шансов просто не было. Более того, только очень большими усилиями офицеров удалось остановить начавшуюся было резню ставших задирать руки в гору солдат противника. Последние полгода история с осадой крепости Корфу буквально не сходила с первых полос газет, дополнительно солдат на эту тему прогревали полковые жандармы, и теперь красные мундиры островитян совершенно отчетливо действовали на простых русских парней подобно тряпке того же цвета на быка. Сентябрьский успех у Галлиполи поставил 50-тысячную группировку, осаждающую Царьград, в, по сути, безвыходное положение. С одной стороны они имели ненавистный город, под стенами которого топтались без особого результата уже второй год, с другой, черное мое, ставшее для Российской империи, фактически, внутренним, с третьей, превосходящую по численности и оснащению русскую армию. Вопрос о капитуляции буквально повис в воздухе. В таких условиях в Россию срочно, и тайно, естественно, прибыл чрезвычайный посланник от королевы Виктории, которому было поручено провести двусторонние мирные переговоры. Как обычно, Британия намеревалась кинуть своих континентальных союзников и соскочить, отделавшись минимальными потерями. Впрочем, тут я был двумя руками за, поскольку убытки от масштабной континентальной войны начали превышать все разумные пределы. Если глобальная экономика страны чувствовала себя достаточно сносно, то отдельные отрасли, связанные с импортом и экспортом, начали на глазах просто умирать. Было понятно, что дальше воевать с Англией банально нет смысла. На море мы их победить все равно не сможем даже при напряжении всех сил, а поражение на суше для острова в любом случае не будет фатальным. Дальнейшее же противостояние может привести только к росту потерь без какого-то внятного политического смысла. Для сохранения переговоров в тайне были предприняты экстраординарные меры. Граф Джордж Эбердин прибыл в Мимиль на корабле под нейтральным флагом, после чего по железной дороге, в буквально опломбированном вагоне, был привезен в Новгород, куда с минимальной свитой 28 сентября приехал и я. Выпрыгнув из кареты, на которой ехал от вокзала до губернаторского дворца, я полной грудью вдохнул прохладный осенний воздух. Настроение было боевое, как раз подходящее, чтобы хорошенько пободаться с британцем. Вперед, быстрым шагом я зашел в услужливо распахнутые для меня двери одного из боковых подъездов и не мешкая направился в подготовленное для переговоров помещение, где меня уже ждал британский граф. В Новгород со мной поехал только Горчаков, Татищеву не здоровилось, и он все больше сбрасывал дела на своего протеже. Мы поднялись по лестнице, повернули направо, прошли по длинному застеленному толстым ковром коридору и наконец оказались в специально обставленной для переговоров комнате. Круглый стол с резными ножками, четыре стула вокруг него, несколько больших картин, изображающих сельские пейзажи, на стенах массивные напольные часы в углу. Типичная для этих лет обстановка. «Ваше императорское величество», Абердин при виде меня поднялся и поклонился. Движение это было настолько выверенным, что поневоле вызывало уважение. Посланник одним поклоном сумел продемонстрировать уважение, но при этом дать понять, что так просто уступать он не намерен. «Мой помощник Джеймс граф Малсенбери». Парочка выглядела достаточно молодо. Абердину было 54 года, его помощнику и вовсе совсем слегка за 30. Учитывая молодость королевы Виктории, можно было предположить, что в Лондоне взят курс на обновление части элит. А может и нет, слишком мало информации. В поисках заказчиков прошлогоднего покушения СИП пришлось изрядно наследить, что привело к потере нами части информаторов, плюс островитяне стали гораздо тщательнее следить за утечками информации через свободных журналистов. И даже по примеру России ввели контроль на время войны за телеграфными станциями, особенно внимательно отслеживая сообщения, уходящие с островов на континент. В таких условиях еще недавно полноводная река разведданных с той стороны последнее время изрядно обмелела. «Добрый день, господа!» Я спокойно пожал обоим руки. «Князь Горчаков, будущий министр иностранных дел». Такое представление явно удивило не только англичан, но и самого князя. Впрочем, надо отдать ему должное, на лице его не дрогнул ни один мускул. «Мы прибыли в Россию по воле премьер-министра Роберта Пиля и с позволения Ее Величества Королевы Виктории», следуя протоколу, объявил посланник, после чего предъявил верительные грамоты, подтверждающие его полномочия, для обсуждения условий заключения мира между нашими государствами. «Готов выслушать ваши предложения», с искренней улыбкой откликнулся я, откинувшись на спинку стула. Преимущество позиции России в данном случае заключалось в том, что все цели войны уже были фактически достигнуты нами. Проливы взяты, Австрийская и Османская империи уничтожены, русские войска стоят в Баварии и Ганновере. Фарш в любом случае уже не получится провернуть назад. Собственно, предложения британцев особой оригинальностью не отличались. Главным пунктом, на котором настаивал Абердин, был свободный пропуск Армении Пира к берегу Эгейского моря, для беспрепятственной эвакуации обратно в метрополию. Тут на первый план выходил шкурный интерес. Капитулируй под Царьградом союзническая армия, кабинет Пиля совершенно точно не удержится у власти и будет вынужден уйти в отставку. А если мы еще в ответ за все хорошие еще и реальную резню устроим, кое-какие наиболее радикальные газеты в империи совершенно всерьез предлагали развесить англичан вдоль дороги, подобно тому, как когда-то римляне разделались с остатками армии Спартака. От такого позора вообще никак отмыться уже будет нельзя. На самом деле, кресло под премьер-министром и так качалось еще со времен Дарданеллского разгрома, и тут взрыв в Лондоне пошел парадоксальным образом действующему премьер-министру на пользу, временно заморозив активную политическую жизнь на острове. Кроме того, английское правительство настаивает на внесении в договор пункта о поддержке Георгия и в качестве короля Греции. В обмен на это Лондон не будет претендовать на участие в избрании монархов новообразованных европейских стран. Понятное дело, что англичане для начала выложили все свои хотелки, с учетом последующего торга, но тут я собирался их обломать по полной. Англия претендует на протекторат над островом Кипр, а также на владение островом Имрос, где сейчас стоит британский гарнизон. Последнее тоже было вполне понятно. Имрос – остров на выходе из Дарданеллского пролива, и его обладание во многом даст островитянам контроль за черноморским трафиком. В любой момент стоящие там корабли могут пройти 25 километров и, например, набросать тех же мин в устье Дарданеллу. Непонятно только, зачем это России. А еще сверх того, имелась целая россыпь иных условий вплоть до предложения выплатить турецкому султану компенсацию за потерянную столицу и передать контроль над проливом Дарданеллы в руки коалиции из европейских государств, которые бы могли присматривать за справедливостью использования данной водной магистрали. Ну и требование отказаться от союза с Египтом, чтобы Британия могла разобраться с обнаглевшим шахом собственными силами. Видимо, озвученная идея строительства Суэцкого канала, пару лет настоявшись в чьих-то головах, дала обильные всходы. «Спасибо за предложение, господа», выслушав список английских хотелок, я, недолго думая, поднялся из-за стола. Вслед за мной встали и остальные участники самых коротких в истории переговоров. Российскую империю подобные соглашения не интересуют. Я распоряжусь, чтобы вам дали доступ к местному телеграфу, чтобы вы могли сообщить в Лондон об итогах встречи. Но, полжизни отдавший дипломатической стезе Абердин, явно был не готов к такому резкому ответу русского императора. Тут подобное просто не было принято. Обычно стороны высказывали друг другу свои крайние позиции, а потом, постепенно отказываясь взаимно от чего-то, искали компромисс. «Думаю, с вами мы больше не увидимся. Сегодня я отдам приказ об атаке лагеря Нейпира и думаю, где-то через 2 месяца вместо представителей Тори буду общаться с Вигами. Возможно, они проявят больше политической мудрости и не станут выдвигать заведомо невыполнимые требования. Впрочем, английским солдатам, вероятно, уже будет без разницы». После чего, не слушая возражений, покинул помещение. «Представляю, как они вас костерят, ваше величество», с заметным недоумением в голосе произнес Горчаков. «Запомните, Александр Михайлович», я остановился, повернулся на каблуках и ткнул дипломата пальцем в грудь. «Учитывая мои 2 метра роста, выглядело это, наверное, достаточно угрожающе, если, конечно, действительно хотите в будущем занять место главы имперской дипломатии. Вам должно быть абсолютно наплевать на то, что говорят о нас наши враги. Если они нас ругают, значит, мы все делаем правильно. А вот если они начнут нас хвалить, нужно будет начинить искать, где мы налажили. Я доступно излагаю». «Так точно, ваше императорское величество», вытянулся в струнку заметно взбледнувший Горчаков. «Ну и отлично», кивнул я и двинул подальше по коридору. Впоследствии ситуация развивалась достаточно предсказуемо. Поскольку британцам нужен был мир здесь и сейчас гораздо сильнее, чем нам, уже на следующий день последовал повторный запрос о переговорах. К сожалению, понять, какие именно инструкции получили Абердин из Лондона, я, по правде говоря, на это изрядно рассчитывал, не вышло, поскольку посланник общался с начальством кодовыми фразами, понятными только британцам. Впрочем, во время второго раунда переговоров 30 сентября тон островитян заметно изменился. «Вот наше предложение», — Горчаков, повинуясь моему кивку, подвинул собеседникам предварительный вариант соглашения, напечатанный на русском языке. На молчаливый вопросительный взгляд Абердина ему был предложен вариант на английском, после чего в глазах английского графа мелькнуло понимание. «Дело в том, что последние 2 века со времен Людовика XIV языком европейской, а соответственно и мировой, дипломатии был французский. До этого в основном в международных отношениях использовали классическую латынь, но именно «король солнце», при котором Франция достигла пика своей силы, по сути, одной лишь монаршей волей стал заключать международные соглашения исключительно на своем варианте порченной латыни. В моем мире так продолжалось до конца Первой мировой, когда островитяне потеснили язык из вечного соседа-конкурента и продвинули свой английский. И вот теперь своим демонстративным жестом я как бы заявлял права на установление доминации Российской империи, а с ней и русского языка. Итоговые согласованные условия мирного договора были куда ближе к нашей версии, чем к тому, что изначально предлагал граф Абердин. Мы соглашались пропустить армию Нейпира с оружием и знаменами и не чинить препятствий ее эвакуации. Также происходил обмен пленными по схеме всех на всех, при том, что у нас пленных англичан было неизмеримо больше. Англичане уходили из Греции и Турции, разрывая с последней союзнические отношения, при этом Россия признавала английский протекторат над Кипром. Англия признавала все сложившиеся территориальные изменения в Европе и на Ближнем Востоке и соглашалась с правом России возвести на трон в Болгарии и Словакии королей по своему выбору. Стороны отказывались от любых взаимных финансовых претензий. Англия обязывалась заключить мирное соглашение с Пруссией и другими членами Восточного Союза на условиях отказа от взаимных претензий. В Северной Америке, и это было, по сути, главным нашим дипломатическим достижением, поскольку все остальное и так уже было осуществлено, стороны договаривались о границе между российскими и английскими владениями. Граница между Русской Америкой и Канадой устанавливалась от Северного океана по реке Маккензи, потом по реке Лиарт и дальше на юг по водоразделу Скалистых гор. Великобритания отказывалась от претензий на прибрежные тихоокеанские территории Орегона и признавала покупку России и Калифорнии у Мексики. Ну и единственным пунктом, за который развернулась действительно горячая баталия, стало наше требование выдать России генерала Симпсона, командовавшего штурмом, вернее занятием ее, Там ведь и штурма фактически не было, все, кто были способны сопротивляться, уже ушли, крепости на острове Корфу и допустившего массовую резню русских раненых солдат. Лорд Эбердин дрался как лев, настаивая, что подобное действие никак невозможно. Во-первых, так никто никогда не делал, а во-вторых, это было просто немыслимо. Я его понимал, однако продолжал давить, высказывая согласие отказаться от некоторых политических требований, но желая получить ублюдка во что бы то ни стало. Это было красиво с точки зрения пропаганды, да еще и мину закладывало под само основание британского государства. Если солдат знает, что собственная страна в любой момент может его сдать, он и воевать за нее рваться особо не будет. Глядишь, и развалится империя пораньше без тех самых джентльменов, которые ведут себя к востоку от Суэца совсем не так, как к западу от него. В итоге, правда, британцы выдавать ублюдка категорически отказались, и мы сошлись на организации открытого судебного процесса на островах. Не идеально, но тоже неплохо. Впрочем, забегая немного наперед, хоть самый честный британский суд его и отправил на пожизненную каторгу в Австралию, уже через несколько лет генерала помиловали, и сибовцам пришлось организовывать показательную казнь своими руками. Благо, к этому моменту опыт имелся, но это уже совсем другая история. Я надеюсь, что с подписанием этого договора у нас не останется взаимных претензий во всех сферах. Если вы понимаете, о чем я говорю, обменявшись копиями мирного соглашения, я протянул графу руку и вопросительно заглянул в глаза. В том, кто устроил прошлогоднее покушение на меня и мою семью, я практически не сомневался. Да, островитяне хорошенько подчистили концы, но даже те обрывки, что смогли накопать ребята из СИП, однозначно указывали в сторону Британии. С другой стороны, и виновник лондонского разгрома был очевиден, хотя бы даже исходя из банальной логики. Противостояние России и Великобритании не идет на пользу ни нам, ни вам, поэтому я предлагаю зарыть топор войны, хотя бы на время. Предложение прекратить действия, направленные на физическое устранение лиц, принадлежащих к верхушке обеих стран, хоть и не было высказано впрямую, но читалось между строк достаточно просто. «Вы же понимаете, ваше императорское величество», — спокойно ответил посланник, — «что у меня нет полномочий принимать такие решения. Однако вы можете донести мое предложение до премьер-министра и королевы», — я пожал плечами. «Если оно будет оценено положительно, то мы в дополнение можем предложить разделение сфер влияния в мире и у вас, насколько я знаю, наметились проблемы в торговле с Китаем, которые никак кроме военных методов решить невозможно. У нас к Поднебесной тоже есть кое-какие территориальные претензии на Дальнем Востоке. В этом направлении мы могли бы действовать согласованно. Вы предлагаете союз, ваше императорское величество?» Породистое вытянутое лицо графа Эбердина, казалось, вытянулось от удивления еще сильнее, придавая британцу едва уловимое сходство с лошадью. «Почему нет? У империи нет постоянных друзей и врагов, есть только постоянные интересы. В данном случае наши с вами интересы частично совпадают». Англичанин склонил голову, принимая мои слова к сведению, и, попрощавшись, удалился, увозя с собой такой нужный Британии мирный договор и оставив меня размышлять о зверином облике империализма, пожирающим все вокруг подобно раковой опухоли. Глава 18. Подписание сепаратного мирного договора с Великобританией вызвало лавинообразный вал последовавших за этим последствий. Оставшись без большого союзника, послов с просьбой о прекращении войны прислал неаполитанский король Фердинанд II. Поскольку никаких территориальных претензий к этому государству не было, итальянцы отпустили за скромную контрибуцию в 10 миллионов рублей. Впрочем, это для России такая сумма была скромной, а для Неаполя, чей весь годовой бюджет верстался на уровне примерно в 20-25 миллионов в рублевом эквиваленте, контрибуция была весьма и весьма существенной. Дальше было подписание мирного договора с Ганновером. Эрнст Август был вынужден уступить Пруссии часть территории на правом берегу реки Визеры городом Бремен, Баварии. Король Людвиг и также отделался контрибуцией, и, конечно, Турцией. Бывшую Османскую империю, султан Абдул-Межид был вынужден отказаться от имперского статуса, раздербанили по самое не хочу, оставив туркам только территории, населенные непосредственно коренным народом в центре Малой Азии. Все междуречья с шиитским населением, а также берега Персидского залива отошли Тегерану. Имелось соображение, что персам такое чуть ли не двукратное одномоментное увеличение площади государства на пользу не пойдет, и они просто-напросто подавятся, но это уже были не мои проблемы. Египет окончательно закрепил за собой Палестину и Сирию, получил северный берег Красного моря с городами Мекка и Медина, став таким образом одним из главных центров мирового мусульманства. Более того, уже через несколько лет Мухаммед Али на правах правителя самой мощной суннитской державы на планете принял на себя титул халифа всех мусульман, еще сильнее упрочив свою власть еще и с религиозной стороны. Россия на Кавказе откусила часть побережья вместе с городами Батуми и Трапезунд, были образованы независимые армянское княжество и курдское ханство, которые по договоренности между Тегераном, Александрией, Петербургом и Коней, новой столицей Турции, находились под совместным протекторатом четырех государств. При этом армянам достались земли севернее озера Ван, а курдам – южнее, вплоть до города Мосул. Там, помнится, большие запасы нефти были, почему бы их заранее не отдать малому государству, с которым в будущем будет проще договариваться. Были идеи создать Великую Армению, оторвав от осман всю восточную часть полуострова Малая Азия. В тех регионах соотношение проживающих турок и армян перед войной было примерно поровну. Где-то было больше христиан, где-то мусульман, так что при определенном желании можно было сделать Армению по территории раза в 4-5 больше, нежели она вышла в итоге. Однако от этой идеи по здравому размышлению мы все же отказались. Во-первых, хотелось как можно скорее закончить войну, а за свои внутренние земли турки бы воевали буквально до конца. Учитывая горный рельеф полуострова, такой тени толкай мог реально затянуться на десятилетия, что было никому не нужно. Во-вторых, за эти два года турки, понимая, к чему все идет, успели немалую часть армян выселить со своих земель, а где и просто вырезать, если быть честным, из-за чего процент христианского населения Турции уже после подписания мирного договора снизился до совсем незначительного. В-третьих, были сомнения в необходимости усиления Армении. В виде небольшого горного княжества, полностью ориентированного на Россию, оно было куда более предпочтительным, нежели в виде серьезного игрока, который еще и на выход к берегу Черного моря мог бы претендовать. Зачем это нам? Ну и в-четвертых, армяне сами не проявляли экспансионистского настроя и достаточно легко в итоге удовлетворились выделенным им куском земли. Понятное дело, Турция лишалась всех территорий в Европе, и плюс к этому Россия оставила за собой куски побережья, примыкающие с азиатской стороны к Босфорскому и Дарданильскому проливам, а Греции отошла полоса земли по берегу Эгейского моря вместе с городом Смирна, населенная непосредственно греками, вернее, не совсем Грецией. Тут, и это Горчаков предложил, показывая, что он вполне адекватно понимает политику партии, на островах Эгейского моря и землях Малой Азии было провозглашено как бы отдельное от Афино-Наталийское княжество со столицей в Смирне. Его корона также в итоге досталась Михаилу I, но на условиях личной унии. Более того, поскольку греки в войне себя показали достаточно сомнительно, а все эти земли были преподнесены им на русских штыках, между Россией, Грецией и Турцией было подписано трехстороннее соглашение, по которому все стороны признавали Анатолийское княжество династическим владением Романовых. В случае свержения династии или ее пресечения на троне в Афинах, Анатолийским князем становился не другой греческий монарх, а глава рода Романовых, ну а в случае пресекновения всего императорского рода, эти территории должны были вообще отойти туркам. Не факт, что такой вот предохранитель от всяких дурных мыслей в итоге сработает. Все же земли этого Анатолийского княжества по большей части были населены теми же греками, и, если они уж очень захотят воссоединиться с большой родиной, их хрен остановишь. С другой стороны, почему бы и нет, будет лишний рычаг давления на эллинов. Плюс, это если вернуться к условиям мирного договора с османами, туркам было запрещено иметь военные корабли в Черном и Мраморном морях. На фоне всего остального данный пункт выглядел совсем мелочью. Таким образом, после заключения 19 ноября Адрианопольского мирного договора, подписантами которого стали сразу 12 государств, в Европе война продолжилась только против Франции и двух ее германских сателлитов, собственного политического курса не имеющих. Границы на Ближнем Востоке по итогам Адрианопольского мирного договора 1838 года. Очевидно, что суммарные силы Восточного Союза значительно превосходили армию Франции как качественно, так и количественно, однако особого желания лезть вглубь вражеской территории не имел ни я, ни пруссаки, ни венгры. Про новообразованные мелкие государства и говорить нечего. Нам от Парижа ничего особо не было нужно, и даже наоборот, имелось понимание необходимости отставить империю Бонапартов достаточно сильной, чтобы она могла служить противовесом немецким государствам с одной стороны и Англии, с другой. Призрак объединенной Германии все еще иногда заставлял меня просыпаться в холодном поту. Последнее время, правда, значительно реже. У Пруссии же была куча своих проблем, связанных с восстановлением изрядно пострадавшей от оккупации столицы и перевариванием новоприсоединенных земель. В Пеште же и вовсе крайне обострилось, как только пропала явная внешняя угроза, внутриполитическая борьба за места в будущем парламенте, и никаких внешних амбиций мадьяры пока не проявляли. Пальчики не торопясь пробежали по обнаженной женской лопатке, прошлись вдоль позвоночника, спустились вниз к приятной мягкости молодой упругой попы. Кожа на прикосновение откликнулась мгновенно, тут же покрывшись мелкими пупырышками. Исследовав каждый сантиметр волнующих выпуклостей лежащей на животе женщины, рука двинулась дальше. «Хи-хи, щекотно», — пробормотала варвара и вместо того, чтобы отстраниться наоборот подвинулась ближе ко мне. Нелидова была младше меня на целых 18 лет, и надо признать, что порой скрытый в ней бурный сексуальный темперамент виделся для моего 40-летнего тела уже несколько чрезмерным. Впрочем, на этот раз она, как оказалось, была настроена решить несколько иные потребности, не физического, а морального плана. «Ты женишься на мне?» – вопрос, способный поставить в ступор любого мужчину от 15 до 75 лет. Нет, не могу сказать, что он стал для меня такой уж неожиданностью. Женщины остаются женщинами что в 19 веке, что в 21, и желание застолбить за собой мужчину у них прочно выбито на подкорке. Да и сам брак, какой по счету уже, учитывая две мои жизни, пугал далеко не так сильно, как когда-то, 200 лет тому вперед. Любил ли я варвару? Скорее нет, чем да. За 100 лет жизни в двух временах способность к бурным чувствам как-то незаметно потерялась по дороге. С другой стороны, Нелидова была красива, скромна, не пыталась лезть в государственное управление или торговать влиянием. С ней было легко, комфортно и тепло на душе. В сексе опять же женщина показывала себя той еще затейницей. Что еще нужно мужчине, которого уже не накрывают юношеские гормоны и сопутствующие им желание бури в отношениях? Собственно, дело было в первую очередь в реакции общества. Если на внебрачные любовные связи в эти времена смотрели достаточно просто, то вот к институту брака наоборот отношение было крайне серьезным. Впрочем, тут все было не так страшно. После событий последних 2 лет лично мой авторитет в обществе, причем как среди простых людей, так и среди думающей части населения, был настолько велик, что мне бы легко простили и не такое. Гораздо больше я волновался насчет того, как отнесутся мои дети к подобному пополнению семьи. Не хотелось бы вносить разлад в отношения с самыми близкими, и если за реакцию старших я был уверен, то вот младшие сыновья находились в том возрасте, когда на подобные жизненные повороты реакция может быть достаточно бурной. Ну и плюс к этому вставал вопрос о наследных правах. Какой статус будет у жены, получит ли она права императрицы, а возможные дети – титул великих князей. В общем, все было сложно. «Давай сегодня куда-нибудь выберемся, вместе», вместо ответа на главный вопрос предложил я компромисс. О моих отношениях с Варварой Нелидовой в принципе при дворе все уже более-менее знали. Все же 1,5 года прошло после гибели Александры, странно было бы ожидать от нестарого еще мужчины принятия целибата. Однако отношения эти были, так сказать, неофициальными, то есть мы не появлялись в обществе вместе, а на балах и других общественных мероприятиях, тем более что посещать их часто во время войны у меня просто не было возможности. Мы хоть и проводили время вместе, но не как пара, а как просто симпатичные друг другу люди. В общем, максимально соблюдая приличия, и предложение выйти в свет вместе, в таком контексте, означало, некоторым образом, придание отношениям определенного официального статуса. Куда? В голосе женщины была слышна заинтересованность. Не знаю, я пожал плечами, вернее одним плечом, на другом я лежал. Нужно узнать, что сейчас в театрах дают, а то я от культурной жизни вовсе отвык последнее время. Мне присылали приглашение на открытие художественной выставки Дмитриева Мамонова. Сегодня в здании художественной академии Дмитриева Мамонова. Я попытался достать откуда-то из глубин памяти хоть что-нибудь о художнике с такой фамилией, но не преуспел. Да и мало ли, как говорится, в Бразилии Донов Педро. С другой стороны, какая разница в общем-то, тут же был важен сам факт выхода в свет. Я не против, собирайся. Последнее слово я подкрепил звонким шлепком по упругой попке, за что тут же поплатился шутливым тычком под ребра, после чего Варвара подскочила с постели и побежала готовиться к выходу в свет. Дело это не быстрое, особенно в эти времена, поэтому я не торопясь откинулся на спину и задумчиво уставился в нависающий над кроватью балдахин. Нужно было хорошо обсудить все в первую очередь с детьми, объяснить им ситуацию, а уже потом думать о свадьбе. До художественной академии, находящейся на университетской набережной Васильевского острова, ехать было всего 10 минут. Спасибо мосту через Неву, который резко улучшил транспортную доступность отдельных островов, из которых, собственно, и состояла столица. Наверное, только многочисленные столичные лодочники и прочие работники водного транспорта были не слишком довольны новинкой, остальные же жители быстро оценили сооружение и потребовали продолжения банкета. Так что сейчас в профильном министерстве рассматривалось сразу два десятка проектов новых мостов через Неву, включая железнодорожный, необходимость которого также была очевидна. На подъезде, спустя два часа суматошных сборов, к самой академии было людно. Университетская улица была загромождена экипажами, что говорило о явном успехе сегодняшнего мероприятия. «Какова хоть тема выставки?» – спросил я Варвару, вырвав женщину из плена собственных мыслей. «Не знаю, Ники, что-то с войной связанное, я не интересовалась подробно», – Нелидова пожала плечами и улыбнулась. «Понятно, сама живопись ей сегодня не интересна совершенно. Ясно тогда, почему такая пробка. Все связанное с войной было в столице чрезвычайно популярно. Офицеров-отпускников, приезжающих изредка в столицу, встречали подобно героям, всякие благотворительные общества, собирающие средства в фонд государственной обороны выросли пачками подобно грибам после дождя, ну и культурную сторону жизни это поветрие тоже не могло не затронуть. Появление на выставке императора, да еще и женщины вызвало на выставке настоящий фурор, и даже две четверки телохранителей, постоянно отирающихся вокруг и старающихся фильтровать окружающую толпу, не отпугнули подданных желающих перекинуться с российским государем словом другим. Все же последнее время я даже в театр стал выбираться только по очень большим праздникам, про посещение всяких великосветских салонов и говорить ни о чем, отбыв обязательную часть. Хозяева выставки естественно воспользовались моментом и зазвали меня произнести приветственное слово. Мы с Варварой занялись, собственно, тем, ради чего и приехали. Я рассматривал картины, Нелидова крутилась рядом и изо всех сил показывала всем присутствующим наши с ней близкие отношения. Женщина постоянно держалась за мою руку, не отходя ни на шаг, и регулярно демонстрировала характерные жесты. То невидимую пылинку смахнет с моего мундира, то прошепчет что-нибудь на ушко, то назовет меня уменьшительно ласкательным именем. В общем, метила территорию как могла. Я же искренне наслаждался живописью. Надо признать, что работы Дмитриева Мамонова на мой взгляд были несколько излишне академичными, а изображенные батальные сцены преувеличенно бравурными. Красивые люди в красивых, не походных, а парадных, мундирах в красивых позах. Мне война что это, что 1812 года запомнилось совсем другой. Кровь, грязь, страдания, несчастные уставшие люди, измученные животные и никакого пафоса. Естественно, эти соображения я и высказал художнику, который сам вызвался на этот вечер стать нашим вигилием в царстве живописи. «Да, все так, ваше императорское величество», художник коротко склонил голову, принимая мою правоту, «и поверьте, я видел войну именно с той стороны, о которой вы говорите. Это последние годы я по гражданскому ведомству прохожу, а так 20 лет армии отдано. И в кампании 1812 года поучаствовать довелось и на Кавказе пошалить и. Да и наброски этой картины я писал с натуры». Дмитриев Мамонов только махнул рукой, как бы говоря, что ему самому довелось увидеть достаточно. Мы стояли у большого, 3 метра в высоту и 5 в ширину, батального полотна под названием «Эгенбук», на котором был изображен эпизод знаменитого трехдневного сражения. На картине художник запечатлел момент контратаки русской кавалерийской дивизии на отступающую после неудачной попытки штурма нашей линии обороны австрийскую пехоту. Был ли такой эпизод в самом деле, я сказать не смог бы, но выглядело все достаточно драматично. Так в чем же дело? Дело в том, осторожно, явно подбирая слова, начал баталист, что таковы критерии оценки в нашей художественной академии. Академики предпочитают классические сюжеты и классическую же технику исполнения, Этому учат новые поколения и за это выдают награды и пенсии. Странный подход, я пожал плечами. Не то, чтобы художественная тема была мне хоть сколько-нибудь близка, однако необходимость новых течений, подходов, техник была очевидна, особенно теперь, когда развитие получило фотографическое искусство. Какой смысл пытаться добиваться на полотне реализма, ежели фотограф одним движением сможет это сделать все равно лучше? Вы правы, ваше императорское величество, кивнул Дмитриев Мамонов, и тем более странно, что наши академики продолжают отстаивать столь консервативные позиции. Что вы имеете в виду? Императорская художественная академия, художник голосом выделил первое слово, она же относится к удельному ведомству, а значит, я могу изменить политику академии одним лишь своим распоряжением? Баталист только пожал плечами, а ответ на этот провокационный вопрос, нет, господа, так это не работает. Учитесь думать собственной головой и обходиться без высочайших указов. У меня, может быть, для вас это не очевидно, куча других обязанностей, чтобы еще в дрязги художников погружаться. Вот эта периодическая импотенция, неспособность сделать что-то новое без одобрения сверху меня в местных раздражала до крайности, хоть я и понимал, что это была, по сути, оборотная сторона сильной центральной власти. Тут уж приходится выбирать, либо один рулевой и все под него подстраиваются, либо шалтай-болтай, и каждый тянет в свою сторону. Хоть бери кисти, краски и сам пиши что-нибудь в стиле несуществующего еще импрессионизма. В прошлой жизни у меня очень долго в квартире висела копия «Лунной ночи» Ван Гога, которая была одной из самых любимых моих картин. Да и вообще все творчество голландского француза мне очень нравилось, и я, даже будучи в Амстердаме, с большим удовольствием потратил полдня на посещение музея творчества Безухова Винсента. Прошу прощения, ваше императорское величество, художника моя резкая отповедь явно смутила. Неужели вы не способны сделать что-то без одобрения академии, написать картину, которая была бы по душе вам, а не кому-то еще? Но, тогда как быть с финансированием? Было видно, что баталист явно смущен денежным вопросом. К сожалению, далеко не все художники способны зарабатывать своим творчеством. Вот даже что касается меня, при всем успехе сей выставки и общем подъеме изобразительного искусства в России, творчество остается лишь не приносящим особого дохода хобби. Без поддержки академии большинство мастеров кисти, особенно из молодых, вовсе не смогут себя обеспечивать. В чем проблема? Я пожал плечами и выдал точно успешный по послезнанию рецепт. Организуйте артель художников и устраивайте выставки по небольшим городам нашей страны. Многие жители столиц забывают подчас, что кроме Москвы и Питера у нас есть еще и другие населенные пункты. А меж тем люди в провинции тоже, вероятно, хотят приобщаться к прекрасному. Миллионов на том, конечно, не заработаешь, но и без хлеба насущного точно не останешься. Но деньги... Послушайте, в моем голосе начало прорываться раздражение. В империи проживает 80 миллионов человек. Уж не думаете ли вы, что зарабатывать можно только ориентируясь на 200 любителей живописи, живущих в столицах? Будьте ближе к народу. Ну и, кроме того, если правильно это обосновать, можно организовать фонд поддержки отечественной живописи, основной идеей деятельности которого будет просвещение людей, живущих в провинции и не способных съездить в столицу на открытие выставки известного баталиста. Я сделал круговое движение подбородком, как бы намекая, какую выставку я имею в виду. Вы думаете, ваше императорское величество, в голосе Дмитриева Мамонова послышался скепсис, что кто-то пожелает поддержать подобное начинание, например я, как вы думаете, поддержки императора будет достаточно? О, художник подавился заготовленными было словами. Конечно, тогда готовьте устав артели, список участников и нерасчет необходимого бюджета. Я быстро прикинул, что нужно для организации общества передвижников. Как определите первоначальный круг организационных вопросов, запишитесь на прием через канцелярию, я оставлю распоряжение, чтобы вас не мариновали чрезмерно. Да, ваше императорское величество, было видно, что собеседник оказался просто пришиблен таким неожиданно свалившимся высочайшим поручением. «Ну не будем вас больше отвлекать», — с ухмылкой объявил я художнику. Переминающаяся рядом варвара уже давно дергала меня за руку, намекая, что пора продолжить ее триумфальное дефиле по выставочным залам художественной академии, а то вдруг еще не все видели ее под руку с императором. «А эту картину я у вас куплю, мне понравилось». Я хлопнул все еще не пришедшего в себя баталиста по плечу и не торопясь двинул дальше, не забывая кивать знакомым лицам в толпе. Глава 19. События, названные впоследствии январской революцией во Франции, стали для меня полнейшей неожиданностью. Нет, все предпосылки к ней были видны сильно и сильно заранее. Промышленники требовали либерализации налогового законодательства, рабочие боролись за свои права, неурожай 1838 года наложился на отсутствие поставок в Европу российского зерна, из-за чего стоимость продуктов питания подскочила местами вдвое. Карл Ха последовательно игнорировал в стиле своего отца и старшего брата работу национального собрания. Несмотря на теоретическое существование парламента, управление государством осуществилось без оглядки на депутатов императором и назначаемыми им министрами в ручном режиме. Мобилизация полумиллиона трудоспособных мужчин ударила в первую очередь по мелкому бизнесу, а необходимость срочно перевооружать армию на новые винтовки – французы, недолго думая, купили лицензию у англичан и принялись штамповать винтовки Бейкер-Энфилд с максимально возможной скоростью, благо промышленность империи это более чем позволяла, съела все немногочисленные резервы государственной казны, плюс военные неудачи, умножающие все вышеперечисленные на два. И тем не менее мне почему-то казалось, что власть Бонапартов крепка, и отец нынешнего императора привил подданным достаточно уважения к своей фамилии, чтобы отбить у них желание бунтовать. Но, видимо, любой кредит доверия имеет свой конец. Началось все с очередной забастовки ткачей в Лионе. Подобные мероприятия случались уже не впервые, и раньше властям удавалось в итоге находить с промышленниками общий язык. Вот только на этот раз события разворачивались на фоне не слишком хорошо идущей войны, поэтому выступление было жестко и бескомпромиссно поделено армией, с жертвами среди протестующих, естественно. Через три дня, 23 января, император издал указы на время войны, запрещающие массовые собрания, приостанавливающие работу национального собрания, вводящие жесткую цензуру. В ответ на это уже 25 января на улицу вышли жители Парижа и начали по старой памяти. Люди, заставшие бурные события 1790-х годов, были еще живы и помнили, как это делается, сооружать баррикады. Ситуация осложнялась тем, что в столице практически не было войск, армия стояла в вассальных немецких королевствах и держала фронт против войск Восточного Союза. В Париже были только части национальной гвардии, слушатели офицерских учебных заведений и нераспределенные еще в полки призывники. При этом национальная гвардия участвовать в разгоне протестующих отказалась, будущих офицеров было слишком мало, чтобы повлиять на ситуацию, а мобилизованные по большей части сами перешли на сторону восставших. 29 января Карл Ха был вынужден бежать из Парижа просто для того, чтобы спасти свою жизнь. Впрочем, занятие восставшими столицы еще совсем не означало полный успех дела. Император французов имел достаточно крепкий характер, чтобы не сдаться, а рвануть на восток, туда, где стояла армия, туда, где верные ему, помнящие еще его отца, генералы помогут вернуть трон. Была в этом только одна маленькая загвоздка. Война хоть и перешла в стадию затишья, но все же еще продолжалась, и отступление французской армии, или даже ее части, означало бы очевидную попытку русско-прусской армии воспользоваться ситуацией и ударить французам в спину. Более того, этот пинок мог иметь такую силу, что летели бы потом французские войска аж до самого берега Атлантического океана, и кричали «чаечкой». Так что поступившие в начале февраля от Карла Ха предложение о мирных переговорах особой неожиданностью не стало. Молодой император, очевидно, был готов пойти на уступки врагам внешним, чтобы спасти страну, ну во всяком случае в понимании самого императора, от врагов внутренних. Пришлось мне вновь бросать столицу, прыгать в поезд и опять ехать на запад в Мюнхен, где и должны были пройти переговоры между двумя императорами. В Париже тем временем события развивались стремительно. Бегство Бонапарта и захваченной мятежом столицы было воспринято горожанами как признак слабости. Уже 1 февраля весь Париж оказался в руках мятежников, провозгласивших низложение Карла Ха, становление Второй Республики, формирование Временного правительства, всеобщие прямые выборы в национальное собрание, отмену цензуры, свободу прессы и массовых собраний, а также формирование Парижской национальной гвардии. В общем, как обычно, за все хорошее и против всего плохого. Очень быстро пожар беспорядков начал распространяться из столицы и по другим городам империи. Лион, Сент-Этьен, Марсель, Тулуза, Бордо, Лимаш, Льеж, Турин, в этих городах также произошли разные напряженности выступления, однако к этому времени первоначальная растерянность властей прошла, и на этот раз реакция была куда более активной. Некоторых успехов республиканцам удалось добиться только в Лионе и Турине, где немногочисленные имперские войска были выбиты из города и свежесобранные городские советы объявили о подчинении республиканскому Парижу. В других местах армии удалось подавить мятеж в зародыше, хотя и порой ценой достаточно больших жертв среди обывателей. В Марселе на улице города были даже вытащены снятые с кораблей орудия и только пущенная вдоль улицы картечь, в стиле самого покойного основателя династии Бонапартов, сумела охладить пыл почувствовавших было свою силу мятежников. Пока я ехал сначала в поезде трое суток, потом добирался из Лейпцига, сюда еще до войны пруссаки успели дотянуть железнодорожную ветку, до Мюнхена уже на лошадиной тяге, события развивались неожиданно стремительно. Сначала полыхнуло на Сицилии. Это, впрочем, было неудивительно, поскольку бурбонов там сильно не любили, было за что, и уже не раз пытались решить свои политические и социальные проблемы силой оружия. До этого всегда неудачно. 12 февраля в тот момент, когда я уже подъезжал к Мюнхену, пришла новость о начале восстания в Неаполе. Стало понятно, что дело тут не конкретно во Франции, а просто по всему континенту назрело недовольство преобладающими во всех странах консервативными силами. Уже находясь в столице Баварии, узнал о беспорядках в Амстердаме и Ганновере. Искра, вспыхнувшая в Париже, неожиданно не потухла, а наоборот дала начало обширному пожару, готовому, кажется, поджечь всю Европу. Началась революция в Милане, где окрыленные недавним быстрым и практически бескровным присоединением Венецианской области северные итальянцы стали требовать от своего короля продолжения банкета. Революция в Сардинском королевстве носила явно выраженный антифранцузский характер, тем более с этой стороны Альп еще не знали о планирующихся переговорах в Мюнхене. Со стороны отстраненного наблюдателя могло показаться, что пришло самое время рвать Францию и забирать себе весь Пьемонт. В итоге Карл Альберт все же сдался под давлением революционной толпы и даже объявил Франции войну. «Приветствую вас, ваше императорское величество», Карл Ха был удивительно похож на собственного отца. Вот уж действительно тот случай, когда в родстве не приходится сомневаться. Средний рост, крепкое телосложение, круглое и простое лицо, выдающийся нос. При моем появлении француз встал и протянул ладонь для рукопожатия. «Добрый день, ваше императорское величество», вернул я титулование, как бы показывая, что готов разговаривать с Карлом на равных. Впрочем, не столь добрый, как хотелось бы. Это правда, показалось, что француз подхватил предложенную стороннюю тему с каким-то даже заметным облегчением. Возможно, он думал, что его сейчас сходу начнут ставить в коленно-локтевую позу и был рад, что этого не произошло. Тревожные новости приходят со всех концов континента. Помещение, любезно предоставленное нам баварским королем, было отделано в красно-бордовых цветах и больше напоминало комнату какого-нибудь дорогого борделя. Красные занавески, красные шелковые обои, мебель, обитая тканью того же цвета. У меня даже мелькнула в какой-то момент мысль, что Людвиг решил так ненавязчиво подколоть двух императоров. Впрочем, в сочетании с белыми коврами на полу и белой же деревянной мебелью красная обстановка выглядела вполне стильно. Не буду лукавить и уверять вас, что мне есть дело до проблем в тех странах, которые еще недавно присылали свои войска, чтобы загнать русского медведя обратно в берлогу. Последнее было цитатой одной из воинственно настроенных парижских газет. Тогда, в начале войны, многим казалось, что такая широкая коалиция просто не сможет проиграть, и исход войны предрешен изначально. Получилось все, правда, несколько иначе. Более того, я даже рад вашим парижским проблемам, в противном случае мне пришлось бы двигать войска туда самому. Результат получился бы примерно тем же, только солдат русских погибло бы больше. А я стараюсь в любом случае этого избегать. Карлу находится со мной в одном помещении наедине было явно некомфортно. Даже сидя мои 2 метра роста заставляли его смотреть на меня снизу вверх. Плюс разница в возрасте в 20 лет. Ну и историческая коннотация, от нее тоже никуда не денешься. «Хорошо», — кивнул француз, — «я ваши чувства отлично понимаю. Не случись бунта в Париже, будьте уверены, я бы так просто не сдался. В отличие от англичан, у нас, французов, есть гордость». «Ну это в вас молодость говорит», — собеседник вопросительно приподнял бровь. «Британцы сделали совершенно верно, что первыми попросили о мире», сумев выскочить из проигранной войны без больших потерь, а иначе сейчас наши крейсера топили бы корабли под Union Jack'ом, а не американские. Поскольку Гридин и Боярин вышли в крейсерство тогда, когда вопрос с островитянами уже был решен, военное министерство отправило их в Карибское море на помощь изнывающей от морской блокады Мексики. Эскадра под командованием адмирала Балка произвела в тех водах натуральное опустошение, разогнав не столь уж сильный американский флот и даже предприняв бомбардировку Чарльстонского порта на восточном побережье США. На этот раз рейд был подготовлен лучше, и к берегам Мексики был заранее отправлен купец под нейтральным флагом с грузом снарядов к корабельным 120-мм орудиям, что позволило расходовать боеприпас более свободно. В итоге растянувшееся на 4 месяца крейсерство обошлось американцам в полсотни разнокалиберных посудин, включая 4 боевых корабля, участвующих в блокаде порта Канкун. А армия, стоящая под Мехико и снабжавшаяся ранее по морю, и вовсе мгновенно оказалась в практически безвыходном положении. Даже захвати они вот прямо сейчас мексиканскую столицу, это бы никак армию генерала Джессопа не спасло. Такой поворот вызвал натуральный кризис в американском конгрессе, где недоумевали, почему вложенные, весьма немаленькие, надо признать, во флот средства оказались выброшены на воздух. Почему весь американский флот ничего не может сделать с парой русских кораблей? Ну и конечно, кто будет отвечать за сдачу в потерю почти 10 тысяч американских солдат? Конечно, ради справедливости, Джессап не поднял лапки в гору сразу, а попытался пробиться на север на соединение со стоящими в Техасе силами Союза. Растянувшийся на 2 месяца марш смерти, когда американская армия с боями прорывалась сквозь вражескую территорию, жестоко страдая от нехватки буквально всего. В итоге, пройдя за 57 дней чуть меньше 600 километров, остатки экспедиционного корпуса вынуждены были сложить оружие, не одолев и половины запланированной дистанции. В плен попало около 3000 американских солдат, то есть треть от изначального количества бойцов, выступивших от Мехико. Возвращаясь к корабельной теме, было понятно, что уже скоро кто-нибудь додумается до идеи навесить на деревянную обшивку корабля железную броню. Для парирования ударов 120-мм снарядов достаточно будет какого-то дюйма железа, и гонка вооружений пойдет на новый виток, как это случалось уже не раз в мировой истории. Хм, Карл явно не нашел, что ответить на это заявление. А вообще, есть в этом что-то ироничное. Что, традиция французских императоров раз в поколение отправляться на восток, получать там по роже и потом откупаться золотом? Я посмотрел в глаза Карлу Ха, который явно опешил от такой подачи. Вам бы стоило задуматься о наследнике, ваше императорское величество, а то через 25 лет некому будет объявлять России войну. На несколько минут в помещении повисла тишина. Я откровенно наслаждался ситуацией, а француз переваривал все услышанное ранее. В принципе, даже сама эта встреча была не так чтобы очень необходима, поскольку основные позиции будущего мирного договора были уже согласованы заранее. Как обычно в таких случаях происходит, первым лицам нужно лишь самолично подтвердить согласие с пунктами договора и поставить свою подпись, не более того. После моих слов, однако, маска спокойствия на лице француза дала трещину. Вы, русские, всегда ненавидели Бонапартов и презирали моего отца. Карлош покраснел от сдерживаемых чувств, и, видимо, эти чувства распространяются на весь наш род. Вы не правы, я покачал головой, вашего отца я очень уважал. При всей сложности наших отношений, он был безусловно великим человеком, и поверьте, будь он жив, этой войны бы просто не случилось. В отличие от многих других, Наполеон и умел учиться на своих ошибках и совершенно точно не стал бы опять влезать в войну с Российской империей, которая очевидно выгодна только Великобритании. Так было в 1812 году и так есть сейчас. Вы не там ищите друзей, ваше императорское величество.